«Ах, как чудесно! Мы обязательно, верно, Андрюшенька?» Луиза, кажется, не очень удивилась приглашению, будто ждала. Они ушли, а Валентин принялся раскидывать, что к чему. Получалось бредятина. Никаким эмиссаром иностранного союза эта дамочка быть не могла. По причине патологической болтливости и, главное, из-за отчаянной любви к сыну, всепоглощающей и болезненной. Матери, которые так любят, не рискуют собой, чтобы, упаси бог, не оказаться оторванными от своего ребенка. Но на какую-то маленькую, одноразовую роль она годилась. Возможно, опять же, ради сына. Посулили что-нибудь. Но кто ей эту роль поручил? Ведомство? То, что на ведомство работал Тур Емельян, было ясно. Скорее всего, приручили голубчика, узнав о его чрезмерных симпатиях к симпатичным мальчикам. Мол, было там что-то или не было, а не трепыхайся и делай, что велят, если хочешь жить без осложнений. Недаром же Разин так подробно знал о поездке и письме. И то, что он, Разин, какую-то свою акцию назначил на 16-е, тоже неудивительно. Запланированный отъезд Репейника на съемки был известен многим. Вот и пожалуйста, сделайте, чтобы 16-го они были у вас. Ну а зачем все это? Неужели впрямь для того, чтобы выманить мать и сына из города и на досуге пощупать их багаж? Нет, как говорят в Репейнике, расскажите это вашей теще, когда она добрая. Но тогда что? Может быть, Разина интересует вовсе не номер, где живут Луиза и Андрюшка. Может быть, его, Валентина Волынова, квартира, чтобы наведаться в нее, когда он уедет на съемки. Валентин жил теперь один. Тетушку он похоронил 2 года назад. Никогда он ее, сухую и строгую, даже во время болезни, по-настоящему, кажется, не любил. А вот померла и затосковал. Все же единственным родным человеком была. Похоронил он ее честь по чести, с отпеванием в Троицкой церкви. Могилу выбил на престижном Зареченском кладбище. Конечно, сперва не разрешали, отсылали в крематорий. Пришлось устроить скандал и побренчать перед городской властью лауреатскими медалями. В день похорон, воспользовавшись суетой, удрал из клетки, улетел в окно и не вернулся попугай Прошка. Долгое время не решался Валентин что-то трогать и менять в тетушкиной комнате. Но, наконец, собрался с духом и устроил в ней мастерскую, куда и поместил сконструированную Сашкой машину для сочинения мультфильмов. Очень ему попало за это от Валентины, с которой они тогда поругались и разъехались в очередной раз. Так что теперь, когда он уедет, квартира будет пуста. Отпирай и спокойно ищи, что надо. А что им надо? Пожалуй, одно их может интересовать. Дом обреченных. Рисунки и текст. Эту пронзительную повесть о приюте для ДВР, детей врагов народа, написал старый непризнанный прозаик Лев Крутов, который сам провел детские годы в таком доме. Нигде эту книгу не печатали. Взялось было издательство «Маяк», самое отчаянное, но и оно отступилось. Не в том было дело, что описывались жуткие события в давние времена первого последователя. Про ту эпоху разрешалось теперь писать все или почти все, что хочешь. Но било в глаза и в душу, и в сердце кричащая мысль о схожести, неразделимости времен тех и этих, нынешних. Валентин взялся делать иллюстрации для «Маяка», а когда дело прикрыли, работу не оставил. Сказал Крутову, что доведет ее до конца, черт с ним, с гонораром. А потом Лев Иванович пусть делает с картинками, что хочет, хоть за кордон шлет вместе с текстом. Познакомил Крутову с Валентином не кто-нибудь, а Тур Емельян. Когда-то Лев Иванович выступал в «Грустных гномах» со своими детскими сказками. Тур Емельян и приклеился к нему, влез в приятели и в одной из бесед посоветовал обратиться к художнику Волынову. Тот, мол, прекрасный иллюстратор. Тесной дружбы у Тур Емельяна с Крутовым, конечно, не получилось, но Лев Иванович был человек доверчивый, мог проговориться при случае, что Валентин делает рисунки для его новой повести. А повестью, видимо, уже интересовались. Да. Но в чем тут роль Луизы? Скорее всего, попросили присмотреть заранее, где, в каких шкафах-сундуках держит Волынов свои эскизы. Недаром она восторженно причитала. «Ах, Валентин Валерьевич, а нельзя ли взглянуть хоть глазочком на ваши новые работы? Ах, какой у вас порядок, все под рукой. Учись, Андрюшенька!» А затем еще лишняя гарантия, что Валентин 16-го будет занят с гостями, не окажется раньше срока дома. Если построить цепочку Крутов, Тур-Емельян, Луиза, Разин и он, Валентин Волынов, что тогда выходит? 16-го пустая квартира Волынова должна ждать гостей. Конечно, если мыслить здраво, зачем Разину разворачивать столь громоздкое тайное действо? Мог бы придумать что попроще. Но Валентин за эти годы узнал и понял многое. Именно такие сложные операции имело обыкновение устраивать ведомство, делая вид, что занято крайне важной, а порой и опасной работой. Ибо как иначе оно могло задействовать непомерное количество своих сотрудников и оправдать их немалую зарплату? А здесь, к тому же, в случае удачи достигалась двойная цель. И повесть с рисунками окажется у них, и доказательство нелояльности Свирского налицо. Возможно, в связи с новыми веяниями шла перерегистрация всех необъявленных сотрудников и проверка их благонадежности. Вечером, сохраняя осторожность, Валентин переправил повесть и рисунки к Сашке, а тот — в известное одному ему место. Далее Валентин разработал план. Завтра он забудет дома коробку с пастелью для эскизов и вернется за ней. Где-то через час-полтора после отъезда. Оставит гостей на ребят и Алика Замятина, поймает на шоссе машину до города. Дома шмон будет в разгаре. Если окажутся люди незнакомые, он просто повышвыривает их за дверь. Нет, одного, пожалуй, стоит оставить заложником и вызвать милицию. Вот будет потеха. Если же там обнаружится Максим Васильевич Разин собственной персоной, ну, тем лучше. Поговорят. Последний раз. Почти успокоенный, Валентин сел за установку. Посмотреть и подправить готовые кадры сказки о рыбаке.